Отдел контроля качества, компания «Российские двери». Наталья Викторовна, вы заказывали двери в нашей компании. Скажите, пожалуйста, все ли вам понравилось и насколько хорошо сработали наши специалисты? Да, все хорошо. Очень оперативно. То есть по доставке, обслуживанию, установке всего устроило? Да. Наталья Викторовна, оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, насколько бы вы могли нас порекомендовать вашим друзьям и знакомым? Ну, я думаю, что 10 баллов. Спасибо. Последний вопрос, вы не возражаете, если мы разместим наш разговор с вашим отзывом на нашем сайте без указания фамилии, только имя и номер заказа? Да, конечно. До свидания. Угу. Всего доброго, до свидания.